Интерлюдия третья. «Это требует моего личного присутствия», — сказал Дере, отрывая от свиного ребра кусок мяса. «А ты останешься на хозяйстве». «Почему я не могу поехать с тобой?» — спросила Анна. С детства мечтавшая о дальних странах, она никогда не покидала долину Луары. «Потому что я так сказал», — пожал плечами барон и запил свинину добрым глотком вина. Дере сообщил, что отбудет затемно, и провожать его не нужно. Когда Анна проснулась, покои барона уже опустели. Исчезла и черная карета, на которой Франческо Прилати когда-то приехал сватать одну из сестер Леруа Балье. Замок и без того казался Анне слишком пустым, мрачным и безлюдным. Не дать не взять каменное чрево великана, отобедавшего одной баронессой, одним итальянцем с репутацией чернокнижника и десятком лакеев. Стоило хозяину отбыть по делам, неприятные ощущения усилились. Деревянные потолки давили на Анну, а промозглые осенние сквозняки лезли под одежду, подобно чьей-то ледяной руке. Да еще Прилати, имевший привычку возникать там, где его не ждешь. Даже комната наверху башни дьявола казалась тесной и неуютной. Почтовые голуби в клетке сидели тихо, словно предчувствуя беду, жались один к другому и отказывались от принесенного угощения. В конце концов, Анна взяла в библиотеке первый попавшийся роман и отправилась к пруду. Она рассчитывала предаться чтению, сидя на одной из многочисленных скамеек. С книгой тоже не задалось. Баронесса Дере скользила глазами по строчкам, но мыслями витала где-то далеко отсюда. Спустя несколько минут она спохватывалась, перечитывала абзац, а через страницу-другую ловила себя на том, что не помнит ни слова из прочитанного. В раздражении захлопнув книгу, девушка поднялась со скамейки. И тут ее взгляд упал на каменного ангела. Он стоял на крыше склепа, и голые кривые ветви ближайших деревьев превращали его птичьи крылья в крылья летучей мыши. Поддавшись внезапному порыву, Анна двинулась в обход пруда и уже через несколько минут стояла у семейного склепа Дере. Ступени были усеяны желтыми листьями, на двери висел тяжелый замок. «А ведь на связке наверняка есть и ключ от склепа», — подумала Анна. Сама не понимая, зачем, она вытащила из кармана железное кольцо и взошла по ступенькам. Перебрав десяток ключей, отыскала нужный. Механизм щелкнул, и замок открылся. Сняв его, Анна распахнула тяжелую дверь. Изнутри повеяло замогильным холодом. Казалось, стены склепа специально копили ночную прохладу, чтобы при случае выдохнуть ее кому-нибудь в лицо. Поколебавшись несколько секунд, девушка шагнула в серый полумрак. Помещение было просторным. Видимо, строя семейный склеп, барон Дере рассчитывал, что у него будет много потомков. «Или много жен», — подумала Анна, шагая по каменным плитам пола. В глубине склепа стояло 6 саркофагов, накрытых увесистыми крышками. Похоже, барон не поскупился, оплачивая работу резчика по камню. Каждая крышка изображала юную девушку в роскошном платье, лежащую на спине. Одна прижимала к груди каменную розу, у другой в руке были четки с крестом, третья чуть приоткрыла пухлые губы, словно в молитве. Анна не видела портретов этих девушек, но не сомневалась, что скульптор постарался передать сходство. «Однажды здесь появится и мое надгробие», — подумала Анна. От этой мысли руки задрожали, и ключи загремели, подобно кандалам. Девушка не сразу заметила маленький саркофаг, стоявший слева. Там, конечно же, лежала дочь барона, умершая при рождении. «Зачем я сюда пришла?» — пробормотала Анна. Порывисто перекрестившись, она поцеловала пальцы и быстрым шагом покинула склеп. Баронесса Дере гуляла по окрестностям замка до самых сумерек и вернулась только к ужину. На этот раз компанию ей составлял лишь сеньор Прилати. Обычный итальянец бывал неразговорчив, хотя с хозяином особняка они могли вести долгие беседы за вином и игрой в шахматы. «Сеньор Прилати!» Анна робела перед этим человеком и, обратившись к нему, удивилась собственной смелости. «У меня есть вопрос». «Спрашивайте, баронесса», — отозвался итальянец. «Буду рад вам помочь». «Мне бы хотелось знать, отчего умерли 6 предыдущих супруг Жиля». Прилати устремил на девушку ничего не выражающий взгляд. Это было все равно, что играть в гляделки с вороном. Сколько ни смотри, все равно не поймешь, что у него на уме. Первая Эва умерла при родах. Младенец также не выжил. Кристина от холеры. Анжелика была слаба здоровьем, ее свели в могилу сквозняки Лилюда. Денис упала с лошади и угодила под копыта. Аврора страдала припадками и задохнулась, проглотив язык. Катрин де Туар утонула. Мрачный итальянец назвал имена этих девушек и причины их смерти без всякого выражения. Как повар перечислил бы ингредиенты, необходимые для гуляша. «И...» — Анна содрогнулась. «Вы знали каждую?» «Да». «А у кого-нибудь из этих женщин были дети от барона?» «Ребенок Эвы лежит в склепе на том берегу пруда». Глаза итальянца блестели, как стеклянные пуговицы. «А дочь Катрин, Мария, воспитывается в монастыре. Других детей у барона нет». У Анны пропало желание продолжать расспросы. Да и аппетит пропал. Распрощавшись с Прилати, она отправилась в свои апартаменты. Где-то за стенами замка завывали и повизгивали бродячие собаки. Девушка плотнее запахнула балдахин, но тяжелая бархатная ткань лишь немного приглушила эти леденящие кровь звуки. Под них девушка и уснула. Сначала ей снилась свадьба и толпы гостей, наводнивших замок. Пир происходил ночью, и понемногу Анна начала понимать, что все гости — это мертвецы, бездушные куклы, поднятые из могил черным колдовством. Вместо вина в их кубках плескалась кровь, а все блюда на столе давно сгнили. Это была не свадьба, а дьявольская оргия. А потом, сквозь хохот и непристойные выкрики гостей, Анна услышала чьи-то горькие рыдания. Она двинулась на звук и в полутемном коридоре увидела призрачный силуэт в свадебном платье. В этот миг Анна проснулась. Темнота давила, как могильная плита. В ушах звучали горестные всхлипывания мертвой невесты. Моника, личная служанка Анны, ночевала в комнате, смежной со спальней хозяйки. Покои были соединены дверью. Стоило баронессе Дере крикнуть или позвонить в колокольчик, Моника тут же примчалась бы на зов. Но сейчас Анна не могла вымолвить ни слова, а уж тем более закричать. Да и рука вдруг стала тяжелой и непослушной, так что позвонить в серебряный колокольчик, стоявший на тумбочке, было не легче, чем в колокол аббатства Лепо. Мало-помалу странный паралич начал отпускать Анну. Она потянула завитой шнур, и балдахин разъехался в разные стороны, как театральный занавес. В окно лился мертвенный лунный свет, и бродячие собаки наконец закончили свой полуночный концерт. В углах комнаты притаились тени, похожие на горбатых юродивых, тянущих к баронессе кривые руки. Она поднялась с кровати, желая зажечь свечу. И вдруг из-за двери послышалось чье-то горькое всхлипывание. Анна замерла и прислушалась. Вскоре звук повторился. Это наверняка был кто-то из служанок, может, даже Моника. Но воображение баронессы упорно рисовало скелет в свадебном платье. Анна слышала множество историй о привидениях, населяющих старинные замки. В Лилюде ходили слухи о башне дьявола. Моника неохотно рассказала, что когда-то давно там появился сам нечистый. Приняв облик слуги, он убил владельца замка, и с тех пор эта башня считалась нехорошим местом. «Вы бы, хозяйка, держались от нее подальше. Читать книжки можно где угодно», — посоветовала горничная. Но при этом Лилюд обходился без своего привидения. «Или меня просто не успели о нем предупредить», — подумала Анна. Народ здесь был неразговорчивый. Колени баронессы подкашивались от страха. Она с радостью вернулась бы в кровать, но вместо этого зажгла свечу и решительно распахнула дверь. В коридоре было пусто, а рыдания донеслись уже с лестницы.